По случаю пятилетия кончины великого Ким Чен Ира, Международная корейская ассоциация единства организовала спецподборку статей в ежемесячном журнале «Тонир». В журнале помещены фотопортрет Ким Чен Ира, фотоснимки Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые прилагали усилия во имя счастья народа, и фотоснимки и картины с изображением Ким Чен Ира, посещающего воинские части Народной армии, промышленные предприятия и сельхозкооперативы страны. Под разными подзаголовками, в том числе «Путь руководства Ким Чен Ира», «Великая самоотверженная жизнь во имя счастья народа», журнал пишет о славной жизни Ким Чен Ира, который своей энергичной идейно-теоретической деятельностью и выдающейся организаторской способностью оставил немеркнущие заслуги в умножении военной мощи, развитии политики, экономики и культуры страны и в осуществлении дела самостоятельности всех народов мира. А также журнал передал вести о том, что по случаю пятилетия кончины Ким Чен Ира – в Пхеньяне прошли центральное траурное заседание и другие мероприятия.